149. Гуру. Упорство и настойчивость будем с тобой утверждать. Воля, лишенная этих качеств, несостоятельна. Цель, которая перед нами всегда. Чувствовать себя в положении человека, устремленного всегда и все к той же единой цели, будет решением правильным. Всегда устремлен, таков девиз признанного ученика.